Глава 51. Акуны и монахи. Разграблено было почти все. Из ценных вещей остался только старенький черно-белый телевизор «Рекорд», аквариум с лягушкой, гири Кузьмы Захаревича, да еще несокрушимо высился в углу коридора знаменитый старинный буфет. Видно, не было силы, способной его утащить за пределы дома. Оторвали только бронзовые ручки, выбили стекла, но сдвинуть с места не сумели. Жизнь в доме потекла своим чередом. Дома не в гостях, посидев, не уйдешь. Первые несколько дней жильцы еще пытались добиться правды и расследования, а потом, находившись по учреждениям, постепенно растеряли первоначальную решимость. Теперь, когда у них ничего уже не оставалось, кроме этого подгоревшего дома и дырявой крыши над головой, когда все так называемое добро их было растащено лихими людьми, они вдруг не то чтобы переменились, нет, просто как-то успокоились, умиротворились. Долгие вечера просиживали они на кухне, вокруг единственного старого чайника, уцелевшего благодаря своей ветхости и закопченности. Вели тихие мирные разговоры, не торопясь, как прежде, разбежаться по своим углам. В паузах разговора прислушивались к шуму дождя за стеной, вздыхали каждый о своем. Тусклая голая лампочка мигала над головой, журчала струйка воды в раковине. А там, за темными окнами, непонятной и тревожной жизнью, жил дичающий и вырождающийся мир, клацал железными зубами, выхватывая и глотая куски собственной плоти, рычал от боли и голода, не догадываясь, что эту боль, эти рваные раны наносит он сам себе. Была надежда у жильцов на лучшую жизнь, поскольку обещаны им были все-таки отдельные квартиры в новом доме красавца на окраине Москвы в Матюгах. И все их долгие вечерние чаепития походили на вокзальное ожидание. Каждый ждал своего поезда, и чувство скорого расставания поневоле делало их благожелательными друг другу. Все уже успели съездить и полюбоваться на последние отделочные работы в новом их доме. Были уже и ордера выписаны на каждого. Но вдруг страшная и нелепая новость обрушилась на жильцов. Их новый дом, почти полностью уже готовый, захватили акуны. «Какие такие акуны?» — ревел на кухне полковник, наступая на бабу Веру, которая вернулась из ЖЭК. — Ты толком говоришь, что тебе там сказали? — Что еще за акуны на нашу голову? — причитала Стрепетова. Татарин Косым побледнел, обхватил голову руками и пошел из кухни. В дверях он обернулся и сказал: — Теперь все. И ушел. Минуту стояла мертвая тишина. Потом загалдели, замахали руками. «Сказали и сказали», — объясняла баба Вера. «Сами толком не знают. Вы, — говорит, — квартир уже не получите. Теперь, дескать, кругом рынок. Большие деньги у людей. Живите, — говорит, — пока, где находитесь. Но скоро вас шурнут». «Как так шурнут?» — не поверил полковник. «Не имеют права. А нам, — говорят, — никакого права и не надо». Я тоже им говорила, что права не имеют. А они говорят, закон такой уже есть. За все деньги платить. Тихо вернулся на кухню татарин с плотницким топориком в руках. Подошел к занавеске, выглянул на улицу и плотно задернул окно. — Объясни, Косымка, ради бога, не мучь! — взмолилась Стрепетова. — Эх! — скривился татарин. «Акун пришел, уходить надо». «Но нет». Полковник ударил кулаком о кулак. «Сам лично пойду. Разберусь на месте событий. Принеси-ка мне, баба Вера, мундир с орденами. Он под матрасом у меня в головах». Полковник вернулся поздно вечером в растерзанном мундире и без орденов. долго замывал раны в ванной, наконец вышел к жильцам и коротко сказал: «Косым прав». Расходились по комнатам притихшие и встревоженные. На город опускалась сырая темная ночь. Часов в 11 откуда-то с севера послышался далекий рокот барабанов. Все снова собрались в кучу, судили и рядили о том, что бы это все могло значить. Решили в эту ночь быть начеку, жгли костры вокруг дома. На кухне, склонившись над старым планшетом, мозговал полковник. Он сосредоточенно вычерчивал на бумаге какие-то загадочные круги и линии. Сухо и бледно штриховал синие стрелки и, послюнявив карандаш, жирно и сочно выводил красные. Время от времени он, надев очки, внимательно вчитывался в потрепанную военную брошюру со звездой на обложке под названием «Массирование сил и средств в направлении главного удара». За его спиной стояла Стрепетова и заглядывала через плечо. «Черный ворон! Что ж ты вьешься?» — тихо пел полковник и перебивал сам себя раздумчиво. «Текс, здесь устроим засеку. Здесь у нас по плану забор. Над моею головою добро!» Рядом с Кузьмой Захаревичем, примостившись на ящике, Скорняк сшивал шкуры суровой иглой, прикладывал к груди, к плечам, распарывал и начинал сшивать снова. «Получается, Кузьма Захаревич?» — с надеждой робко спрашивала Стрепетова, заглядывая в план. «Добро, Любушка, добро! Вот тут слабина только!» — указывал карандашом куда-то в угол листа. «Здесь у нас прогалина. Эх ты, сволочь людская!» — ругнул он Макса Ундера. «Но ничего, побьемся еще!»